ужасно. Эдгар По писал: «У меня такая угнетенность духа, которая погубит меня, если будет продолжаться. Ничто не может мне доставить радости или хотя бы малейшего удовольствия. Чувства мои в данную минуту поистине в жалостном состоянии. Убедите меня, что мне надо жить». Он писал эти слова, когда ему было меньше 30 лет. В 40 лет он умер. Вся сознательная его жизнь была заполнена бедой, удивительной тоской, причины которой были ему непонятны. Я не имею под рукой достаточных материалов, чтобы тщательно исследовать жизнь этого человека. Но даже скудные материалы говорят о крайне чувствительной психике, о болезненном сознании, о неврозах, какие нельзя не заметить. Я отмечу несколько фактов, взятых из биографических материалов. Я отмечу те факты, какие мне кажутся характерными, какие имели значение или влияние на болезненную психику По. Его родители жили в нищете. Они умерли, когда ребенку было 2 года. Приемный отец взял его на воспитание. Когда приемный отец пришел его взять, пишет биограф, мальчик находился в каком-то оцепенении. Нянька успокаивала его тем, что совала в его рот хлеб, намоченный в вине. В 5-летнем возрасте ребенок едва не погиб. Он упал с дерева, причем упал в воду, в пруд. Мальчика вытащили из воды почти мертвого, без пульса. Его едва вернули к жизни. Когда ему исполнилось 6 лет, его повезли в Англию. Все биографы отмечают, что длительное морское путешествие произвело на него необычайно сильное впечатление. Один из биографов пишет: «Дважды совершенное путешествие по воде предрешило многое в развитии отличительных черт Эдгара По». Другой биограф, Гаррисон, отмечает, что на его впечатлительный характер чрезвычайно повлияли 2 океанских путешествия. Тот же биограф отмечает, что По весьма долго не мог научиться плавать, хотя настойчиво стремился к этому. Однако он научился плавать, уже будучи взрослым, и даже достиг в плавании рекорда, проплыв однажды несколько миль. Однако плавание нередко заканчивалось бедой. «Однажды, — пишет биограф, — он вышел из воды, весь покрытый волдырями. Нередко плавание заканчивалось рвотой. Мы видим сцены необыкновенной ясности. Человек, несомненно, преодолевал какие-то огромные внутренние преграды, возникающие вне сознания. Можно смело сказать, что вода действовала на По угнетающим образом. Оборонный рефлекс сопровождал любое столкновение с водой. Неосознанный страх присутствовал при встрече с условным раздражителем. Я не берусь восстанавливать общую картину психоневроза По, но я могу отметить, что объекты устрашения и условные связи, ведущие к ним, весьма явственны. Эдгар По пишет женщине, которую любил. Уитман: «Я избегал вашего присутствия и даже города, в котором вы жили». Интересно отметить, что По избегал этой женщины, так как он, не имея на то никаких оснований, считал ее замужней. И только потом он в этом разуверился. Мотив для того, чтобы избежать этой женщины, был поистине необыкновенным. Понадобились искусственные, придуманные мотивы для того, чтобы оправдать свое, казалось бы, непонятное бегство. В другом письме По пишет этой женщине: «Я не смел говорить о вас, тем менее видеть вас. В течение лет ваше имя ни разу не перешло моих губ. Самый шепот, касавшийся вас, — пробуждал во мне трепещущее чувство,